В конце концов он явился ко мне в кабинет и спросил, когда мы, наконец, прекратим наши попытки сбить Венеру. Я рассказываю эту историю только чтобы подчеркнуть, что даже группа ученых не застрахована от ошибок и паники. Оппенгеймер. Годы жизни 1904-1967. Замечательный физик-теоретик, прославившийся невероятным интеллектом. Рассказывают, что он был страшным человеком, пусть и не без привлекательных черт. Вот зарисовка Мартина Кэмена, дружившего с ним во времена своей докторантуры в Калифорнийском университете в Беркли. Оппи, как его ласково называли, однажды захватил меня с собой на празднование Нового года в Нью-Йорке к Эстер Кэн, пианистке и сестре известного колумниста Херба Кэна. По пути Оппи вспомнил, что не уверен в адресе, зато уверен, что дом находится на Клей-стрит, и что его номер состоит из двух пар десятичных знаков, каждый из которых делится на 7 без остатка. 1-4-2-8, 2-1-2-8, 2-8-2-1 или что-то в этом духе. Поэтому мы слонялись по Клей-стрит, разглядывая таблички, пока, наконец, не увидели дом Эстер под номером 3-5-2-8. Оживление мертвецов. Открытие электричества подтолкнуло некоторых биологов к мысли, что процессы внутри живых организмов как-то с ним связаны. Вот почему Луиджи Гальвани, годы жизни 1737-1798, профессор медицинской школы в Болонье, стал добиваться реакции на электрические импульсы от физиологического препарата лягушачьих лапок с прикрепленными к ним седалищным нервом и частью позвоночного столба. Во время такого опыта ассистент случайно коснулся нерва лезвием скальпеля и с удивлением заметил, что мышцы отозвались конвульсивными подергиваниями. Эффект, как оказалось, имел место лишь тогда, когда пальцы ассистента, надо думать, влажные, касались железных гвоздей, которыми лезвие крепилось к костяной ручке, и электрическая цепь между нервом и землей замыкалась. Затем Гальвани решил посмотреть на действие атмосферного электричества, которым Бенджамин Франклин и другие во время грозы заряжали лейденские банки. Гальвани развесил вдоль железной ограды в саду лягушачьи лапки на медных крючках и к своему восхищению смог лично наблюдать, как они подергиваются без видимой причины. Возник слух, что истинным намерением Гальвани было приготовить суп из лягушачьих лапок для жены-инвалида, а знаменитое наблюдение – всего-навсего побочный продукт этой затеи. На самом же деле жена Гальвани, будучи дочерью знаменитого физиолога, наверняка просто участвовала в опытах мужа. Гальвани пришел к заключению, что открыл электрический флюид, родственный, вероятно, источнику животного магнетизма, который Франц Антон Месмер, термин «месмеризм» образован от его имени, и другие пытались продемонстрировать во Франции. В 1791 году Гальвани опубликовал свои наблюдения и их толкования под заглавием «Об электрических силах», после чего его слава быстро распространилась к возмущению критически настроенных умов. Главным из них был профессор университета Павии, физик-скептик Алессандро Вольта, годы жизни 1745-1827. Вольта повторил опыты Гальвани, однако догадался, что объяснения последнего абсурдны, а на самом деле электричество порождается сочетанием железа и меди, разделенных проводящим раствором в мускулах. Далее Вольта заметил, что биметаллическая пара способна порождать несильный электрический ток без какой бы то ни было подзарядки извне. и начал объединять такие пары в ряды, разделяя их кусками бумаги, вымоченной в соли.